казалось, что это вечерний ветер шевелит листами, то, что это порхают туда-сюда птички, ветвяк задевая их своими крылышками. Вдруг раздался какой-то шепот и лепет, и цветы как будто зазвенели, точно хрустальные колокольчики. Ансельм слушал и слушал. И вот он сам не знал, как этот шелест и шепот и звон превратились в тихие, едва слышные слова. «Здесь и там, меж ветвей, по цветам, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся. Сестрица, сестрица, качайся в сиянии, скорее, скорее, и вверх, и вниз. Солнце вечернее стреляет лучами, шуршит ветерок, шевелит листами, спадает роса, цветочки поют, шевелим язычками, поем мы с цветами, с ветвями, звездочки скоро заблещут, пора нам спускаться сюда и туда. Мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся. Сестрица, скорей!» И дальше текла дурманящая речь. Студент Ансельм думал: «Конечно, это не что иное, как вечерний ветер, но только он сегодня что-то изъясняется в очень понятных выражениях». Но в это мгновение раздался над его головой как будто трезвон ясных хрустальных колокольчиков. Он посмотрел наверх и увидел трех блестящих зеленым золотом змеек, которые обвелись вокруг ветвей и вытянули свои головки к заходящему солнцу. И снова послышался шепот и лепет, и те же слова. И змейки скользили и велись кверху и к низу сквозь листья и ветви. И когда они так быстро двигались, казалось, что куст сыплет тысячи изумрудных искр через свои темные листья. «Это заходящее солнце так играет в кусте», — подумал студент Ансельм. Но вот снова зазвенели колокольчики, и Ансельм увидел, что одна змейка протянула свою головку прямо к нему. Как будто электрический удар прошел по всем его членам. Он затрепетал в глубине души, неподвижно вперил взоры вверх, и два чудных темно-голубых глаза смотрели на него с невыразимым влечением. И неведомое доселе чувство высочайшего блаженства и глубочайшей скорби как бы силилось разорвать его грудь. И когда он, полный горячего желания, все смотрел в эти чудные глаза, сильнее зазвучали в грациозных аккордах хрустальные колокольчики, а искрящиеся изумруды посыпались на него и обвили его сверкающими золотыми нитями, порхая и играя вокруг него тысячами огоньков. Куст зашевелился и сказал: «Ты лежал в моей тени, мой аромат обвивал тебя. Но ты не понимал меня. Аромат — это моя речь, когда любовь воспламеняет меня. Вечерний ветерок пролетел мимо и шепнул: я веял около головы твоей, но ты не понимал меня. Веянье есть моя речь, когда любовь воспламеняет меня. Солнечные лучи пробились сквозь облака, и сияние будто горело в словах. Я обливаю тебя горящим золотом. Но ты не понимал меня. Жар моя речь, когда любовь меня воспламеняет. И все более и более утопая во взоре дивных глаз, жарче становилось влечение, пламенней желание. И вот зашевелилось и задвигалось все, как будто проснувшись к радостной жизни. Кругом благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение тысячи флейт, и золотые вечерние облака, проходя, уносили с собой отголоски этого пения в далекие страны. Но когда последний луч солнца быстро исчез за горами, и сумерки набросили на землю свой покров, издалека раздался грубый густой голос: «Хе-хей! Что там за толки? Что там за шепот? Эй, кто там ищет луча за горами? Довольно погрелись, довольно напелись. Эй, сквозь кусты и траву, по траве, по воде вниз. Эй, домой, домой. И голос исчез, как будто в отголосках далекого грома. Но хрустальные колокольчики оборвались резким диссонансом. Все замолкло, и Ансельм видел, как три змейки, сверкая и отсвечивая, проскользнули по траве к потоку. Шурша и шелестя бросились они в Эльбу, и над волнами, где они исчезли, с треском поднялся зеленый огонек, сделал дугу по направлению к городу и разлетелся.